но она на своей кровати, уже собравшаяся в дальний путь, словно ей с высоты ее повозки видно было поверх наших голов то, чего не было видно мне, она приподнялась на смертном ложе, оцепенелая, как тот, которого разбудил Иисус, протянула к нам руки и воскликнула: «Моя Глоди!» Тут понял и я, пронзенный этим криком и хриплым кашлем, доносившимся из-за стены. Я бросился туда и застал мою бедную ласточку, которая со сдавленным горлом, силясь разжать ручонками душивший ее узел, вся красная и горячая, взывала о помощи растерянными глазами и билась, как раненая птичка. Что это была за ночь, я не могу рассказать. Еще и сейчас, когда меня от нее отделяют 5 полных дней, стоит мне вспомнить, как у меня ноги подкашиваются. Я должен сесть, угадать, перевести дух. Неужели же есть в небе хозяин, которому нравится медленно мучить эти маленькие создания, чувствовать, как под его пальцами хрустят эти хрупкие шейки, видеть, как они мечутся, и сносить их удивленно укоризненные взгляды? Я понимаю, что можно дубасить старых ослов вроде меня, делать больно тому, кто способен защититься, здоровенным дядям, коренастым теткам. Если тебе приятно, когда мы орем, изволь, Господи Боже, попробуй, человек твое подобие. Что ты, как и он, не всякий день бываешь добр, что ты взбалмошен, коварен, любишь иной раз навредить из желания разрушить, испытать свою силу от избытка крови, потому что ты не в духе или просто от нечего делать, это меня в конце концов не так уж удивляет. В наши годы мы за себя постоим. Когда ты нас изводишь, мы это умеем тебе сказать. Но выбирать себе мишенью этих бедных ягняток, у которых, пожми им нос, закаплет молоко, это, брат, ни-ни, это уж слишком, этого мы не допустим. Бог или король, кто так поступает, тот превышает свою власть. Мы тебя предупреждаем, Всевышний. Если ты вздумаешь продолжать, мы очень скоро будем вынуждены, к великому нашему сожалению, тебя развенчать. Но только я не хочу верить, что это было делом твоих рук. Я слишком тебя уважаю. Если возможны такие злодейства, отец наш, то одно из двух. Или у тебя нет глаз, или ты не существуешь. Ай, вот неуместное слово, беру его назад. Что ты существуешь, доказывается уже тем, что вот мы с тобой сейчас беседуем. Сколько у нас с тобой бывало споров? И между нами, говоря, сударь мой, сколько раз я принуждал тебя умолкнуть? А в эту зловещую ночь... Как я тебя звал, поносил, стращал, отвергал, просил, умолял, как я воздевал к тебе сложенные руки и грозил тебе стиснутым кулаком. Это ничему не помогло, ты глазом не моргнул. Во всяком случае, ты не станешь отрицать, что я всячески старался тебя тронуть. Но раз ты не желаешь, черт возьми, раз тебе не угодно меня услышать, покорнейший слуга, тем хуже для тебя, Господи Боже мой». Мы знаем и других, обратимся в другое место. Мы со старой хозяйкой были одни при больной. Мартина, у которой начались в дороге родовые схватки, осталась в Дорнеси, поручив Глади бабушке. Когда мы увидели наутро, что наша маленькая мученица кончается, мы прибегли к крайним средствам. Я взял на руки ее разбитое тельце, легче перышко, оно уже не билось даже, и, свесив голову, только порывисто вздрагивала, как воробушек. Я взглянул в окно, ветер и дождь. Роза на стебле свешивалась к стеклу, словно войти хотела, предвестие смерти. Я перекрестился и, несмотря ни на что, вышел. Сырой, резкий ветер так и вломился в дверь. Я прикрыл рукой голову моей касатки, боясь, как бы вихрь не задул лампадки. Мы пошли. Впереди шагала хозяйка, неся дары. Мы вступили в придорожный лес и вскоре увидели на краю болота дрожащую осину. Над полчищами диких камышей она царила, высокая и прямая, как башня. Мы обошли ее кругом раз, другой, третий. Малютка стонала, и ветер в листве стучал зубами, как она. Ручонку девочки мы обвязали лентой, другой конец прикрепили к ветви старого дрожащего дерева, и мы с беззубой хозяйкой принялись повторять: «Дрожи вся, дрожи сплошь, перейми мою дрожь, прошу тебя об этом перед целым светом и Пресвятою Троицей, а если не устроится, о чем тебя молю, берегись, срублю». Затем старуха вырыла посреди корней яму, вылила туда кружку вина, положила две головки чесноку, ломоть сала и сверху грош. Еще три раза обошли мы вокруг моей шапки, положенной на земь и набитой камышом. При третьем разе мы в нее плюнули, твердя: «Жабы болотные, жирные, плотные, жаба вас удави». Потом на обратном пути у лесной опушки мы опустились на колени перед кустом боярышника. К его ногам положили ребенка и во имя святого терновника помолились Сыну Божьему. Когда мы, наконец, вернулись домой, малютка казалась мертвой. Во всяком случае, мы сделали все, что могли. Меж тем моя жена не желала помирать. Любовь к Глади привязывала ее к жизни. Она металась, крича: «Нет, я не уйду, Господи Иисусе, Мария, Дева, пока не узнаю, что вы с ней решили сделать, и должна она или не должна поправиться. А только она поправится, ей же ей! Я этого хочу, хочу и хочу, сказано и конец». Но, по-видимому, это не совсем еще было сказано, потому что, сказав, она начинала сызнова. Ну, и дух уже в ней было, а я-то думал, что она вот-вот испустит последний. Если это был последний, то и здоровенный же он был. «Бриньон, скверный человек, ты смеешься, тебе не стыдно? Что же делать, милые друзья, таков уж я. Я могу смеяться и все-таки страдать». Зато французу для смеха и страдания не потеха. И плачет он или хохочет, он прежде всего видеть хочет. Да здравствует двуликий Янус с вечно открытыми глазами. И так мне было вовсе нелегко слышать, как она надсаживается и надрывается, бедная старушка. И хоть я и томился не меньше ее, мне хотелось ее успокоить. Я говорил ей такие слова, какие говорят детишкам малым, и ласково кутал ее одеялом. Но она яростно отбивалась, крича: «Дармоед, если бы ты был мужчина, разве бы ты не нашел средства, как ее спасти? Себя-то ты спасти сумел. На что ты годен? Это тебе надо было умереть». Я отвечал: «Что ж, я с тобой согласен, старуха, ты права. Я бы отдал свою шкуру, если бы кто-нибудь ее пожелал. Но, видно, на том свете она не нужна. Поношена, отслужила свое. Я гожусь, это правда, как и ты, только на то, чтобы страдать. Будем же страдать молча. Быть может, это зачтется, и меньше останется на долю невинной крошки». Тогда ее старая голова прильнула к моей, и соль наших глаз смешалась у нас на щеках. В комнате чувствовалась нависшая тень от крыльев архангела смерти. И вдруг он исчез. Вернулся свет. Кто сотворил это чудо? Всевышний ли Бог, или боги лесов? Иисус, милосердный ко всем несчастным, или грозная земля, которая наводит и отводит недуги? Была ли то сила молитв, или страх моей жены, или то, что я задобрил осину? Но этого никогда не узнать. И в неведении моем я возношу благодарение, оно вернее, всей компании, присоединяя к ней и тех, кого я даже и не знаю, они-то, может быть, и есть самые лучшие. Как бы там ни было, достоверно одно, и только оно для меня и важно, это что с этой минуты жар спал, дыхание заструилось в хрупкой гортани, как легкий ручеек, и моя маленькая покойница, выскользнув из объятий архангела, воскресла. Тут мы почувствовали, как тают наши старые сердца. Мы запели «Ныне отпущаешь, Господи», и моя старуха, поникнув со слезами радости, уронила голову на подушку, словно камень, который уходит в землю, и вздохнула: «Теперь я могу идти». И сразу взгляд ее потерялся, лицо провалилось, словно разом отлетело дыхание.